Примите свой хронотип. Утро, вечер. Несмотря на то, что у всех нас есть врожденный 24-часовой ритм, не все наши ритмы одинаковы. Самым ярким примером этого является тот факт, что некоторые из нас определяют себя как жаворонков, которые лучше всего чувствуют себя, вставая с солнцем, в то время как другие ощущают себя на пике сил поздно вечером. Входите ли вы в первую группу или во вторую, или находитесь где-то посредине, зависит от вашего хронотипа или генетически запрограммированных предпочтений в отношении сна и бодрствования в течение 24-часового периода. Выбор сна, графика и бодрствования с учетом своего хронотипа поможет вам достичь ритма, который поддерживает время вашей природной склонности спать, просыпаться и работать. Вы жаворонок, если около 20% людей. Вы просыпаетесь с рассветом и готовы действовать. Вы встаете до 6 утра без будильника и начинаете клевать носом рано, около 21 часа. Вы не нуждаетесь в утреннем кофе. Вы наиболее внимательны и максимально продуктивны на работе в течение нескольких часов до обеда. Вы теряете остроту ума во второй половине дня. Вы сова, если около 20% людей. Вам нравится ложиться спать далеко за полночь. Вы просыпаетесь естественным образом ближе к 10 и не хотите спать до 3 часов ночи. Вам нужен будильник, чтобы вставать рано утром, и много кофе, чтобы сохранять бодрость в течение дня. Вы по-настоящему начинаете день только после полудня. Вы более сосредоточены во второй половине дня, а максимальную продуктивность демонстрируете поздним вечером. Возможно, вы голубь, около 60% людей. В то время как жаворонки и совы определили свои предпочтения, голуби находятся где-то посредине, без особых предрасположенностей к тому, в какое время дня они занимаются различными видами деятельности. Некоторые голуби скорее жаворонковатые, другие – сововатые. Можно ли взломать свой хронотип? Мы знаем, в том, чтобы быть жаворонком, есть явное преимущество – из-за того, как устроено наше общество, а именно из-за раннего начала работы и учебы, жаворонки, как правило, лучше спят и, соответственно, бывают более здоровыми и менее подверженными сердечным заболеваниям и диабету. Трудно быть совой в мире жаворонков. Но даже если ваш хронотип встроен в ваши гены, технически он регулируется. На самом деле, хронотипы меняются по самым разным причинам. Из-за времени года, возраста, широты, постоянного воздействия яркого света ночью и изменения восприятия, обычно это подростковое кредо – рано идти спать для маленьких детей. Это не всегда к лучшему, но это часть вашей уникальной физиологии. Вот почему мы рекомендуем сначала оценить свой хронотип, определенной вашей ДНК, и, возможно, найти способ принять этот естественный ритм. Однако, если это больше соответствует вашему образу жизни, вы можете изменить свой хронотип. Мы поддержим такую идею, если это в конечном итоге означает, что вы будете больше спать. Просто убедитесь, что вы последовательно и твердо придерживаетесь нового графика в долгосрочной перспективе. В противном случае вы устроите себе социальный джетлаг и отправите свой ритм сна в нокаут. Советы по изменению хронотипа. Если вы жаворонок. После полудня или вечером проводите время на улице. Идеальный вариант – отправиться на прогулку. Тренируйтесь или увеличивайте активность во второй половине дня или вечером. Общайтесь с людьми по вечерам. Это естественный способ зарядиться энергией в позднее время. Если вы сова. Приглушите в доме свет по вечерам. Спите с открытыми шторами, чтобы вас будил дневной свет. Или сделайте так, чтобы первым делом по пробуждении оказаться под естественным светом. Выходите на прогулку как можно скорее после пробуждения. Не спите допоздна по выходным. Мы знаем, что вы станете меньше досыпать после решения проблемы социального джетлага. Не занимайтесь спортом, не смотрите телевизор и даже не работайте по вечерам. Если вы голубь, определите, будет ли вам полезнее переключиться на жаворонка или сову, и следуйте соответствующим предложениям.